dictionary meaning of the word samadhi is samatami is adhishtit, which means established in the energy of equanimity. That is the real dictionary meaning of the word samadhi. Словарное значение слова самадхи это на самом деле как бы установление в энергии понимания невозмутимости, спокойствия. But in the spiritual market, the gurus they go into diabetic coma and then they come out and they say, I was in heaven, I saw the Son of God standing by the side of God and all such nonsense. Поэтому на духовном рынке все говорят, представляют самадхи, уходит в какую-нибудь диабетическую кому, потом возвращается и говорит, что я видел там сына Бога, и вот он рядом стоял, и как бы вот все эти... Богом да, да. Я видел сейчас там в этой коме. Самадхи is not coma. Самадхи это не кома. And it is the energy of equanimity. When that equanimity cannot be disturbed, whatever may be the challenge, it is called perpetual nirvikalpa. And when it is not so intense, it gets disturbed from time to time. That is called occasional savikalpa. Поэтому на самом деле это в самадхи в этом смысле, в ее глубоком проявлении, оно абсолютно невозмутимо и ничем не может быть потревожено. Это спокойствие, которое не может быть потревожено ничем. Стабильность, которая никогда не нарушается. Это равновесие, которое не может... Никогда не нарушается. Это нирвикальпа. И когда это состояние всегда. Интенсивно, это называется нирвикальпа. А когда это менее интенсивно и время от времени может быть потревожено, то это сабикальпа самадхи, которая... And the deeper implication is delving deep into that dimension of existence not experienced when stimulus and response become one unitary movement. This is very profound. And there is no way to go to this right now, and it's not necessary because you are new Priyavan. We usually consider this question in the retreat. Более глубокое значение – это погружение глубоко в то измерение существования, не опыта, когда стимул и ответ становятся единым движением. Но сейчас нет времени, это очень на самом деле глубокая вещь. Но углубляться во все это времени нет сейчас. Да и нет необходимости. Нет необходимости новым перебанам. Обычно мы берем эти темы самадхи и более глубокие темы на ретрите. And here, in this dimension of samadhi, the Advaita Vedanta happens in your body. The enlightenment is in the body. Not in the figment of your imagination. И в этом измерении самадхи и понимание Адвайты Веданты происходит в вашем теле. А не в вашем болезненном воображении. Не в уме, а в теле. И просветление на самом деле это то, что случится в вашем теле, а не в вашем не в уме. Это не результат. В том смысле, что мы не будем воображать себя просветленными и фантазировать или галлюционировать на эту тему. It is это not, будет вопрос факта. It is not organizing a conference on Advaita Vedanta and getting popular, which is happening also in Russia. Это не будет означать, что будет организована конференция по просветлению или по Адвайте Веданте для того, чтобы как бы прославиться или как бы популярно это сделать. And all phony baloney pep talk on Advaita Vedanta, that is not Advaita Vedanta. И все разговоры phony baloney всякого разного размышления по поводу Адвайты Веданты, это не есть Адвайта Веданта. Now we will read the last lines and then recapitulate what you have learned since yesterday. Поэтому мы вот последний абзац сейчас прочитаем и как бы еще раз взглянем на то, что мы узнали за последние два дня. Please read it directly in Russian. I need not do it in English. Постижение тайны бытия – это миг, не принадлежащий времени, хотя он и происходит в ходе времени, как кульминация крия-процесса. Это как...